Эта информация киса насторожила. Ведь если память ему не изменяет, по словам Реми, выходило, что мужчине было около 50. И как это прикажете понимать? В четверг к вечеру человек, прятавшийся ночью в кустах у дома на набережной, уже знал, кому принадлежит песочного цвета Нива. Она принадлежала частному детективу Алексею Кисанову, проживающему на Смоленке. Оставалось непонятным, какого черта он приперся ночью к дому на набережной. К тому же не один, в его машине кто-то сидел, кажется, мужчина. Личность не удалось установить. Но это всего лишь дело времени. В четверг к вечеру Реми убедился, что Ксения рассказала ему чистую правду. Что-то она, конечно, не договаривала, но он ведь и не спрашивал, правильно? Она рассказала ему то, что считала нужным. Они едва знакомы, и почему она, собственно, должна. Она к нему как к детективу обратилась, а не как к исповеднику. А у него, у Реми, из-за этого совершенно естественно возникли какие-то неувязочки. Но в целом ее рассказ был правдой. Увиденная в четверг вечером сцена принесла тому несомненные доказательства и испугала. До встречи с Ксюшей у него был свободный час, то есть их было два, но вычесть — побриться, вычесть — переодеться, вычесть — поймать тачку и заехать за Ксюшей — получалось час. И этот час Реми решил посвятить небольшой экскурсии к дому на набережной. Понаблюдать за окнами, понюхать обстановку. Он не искал и не ожидал увидеть ничего конкретного, но практика расследования его приучила не пренебрегать наблюдением, особенно в тех случаях, когда не знаешь, с чего начать. Хорошая привычка, одна из, разумеется, оправдалась и на этот раз. Скучно пронаблюдав в течение почти 40 минут редких входящих и выходящих из подъезда людей, два окна на втором этаже, в которых никто не появлялся и не зажегся в ранних сумерках свет, он собрался уже было уезжать, как увидел худого чернявого парня, выходящего из подъезда. В этом не было, конечно, ничего необычного, кроме того, что он вошел в этот подъезд всего лишь минут 10 назад. Выйдя, парень никуда не направился, а прикурив, остался стоять у входа, словно кого-то поджидая. Скорее всего, он не застал дома кого-то из знакомых и решил подождать. Реми тоже стал поджидать. Прошло еще минут 12, прежде чем у подъезда оказалась пожилая толстая женщина в зеленом пальто с большой сумкой. Парень заговорил с ней. Женщина поставила сумку на землю, что-то переспросила и покачала головой, затем снова заговорила, размахивая руками. Слов Реми не понимал, да и слышать не мог, но один жест понял. Соседка обвела руками свою голову и потом провела ребром ладони по бедру. Реми этот жест понял таким образом. Вот такой берет, а из-под него вот такой длины волосы. Это было, несомненно, описание Ксюши. Парень покивал, спросил что-то еще, но соседка пожала плечами, после чего чернявый торопливо покинул ее. Реми велел таксисту ехать за ним, но был в скорости вынужден оставить эту затею, поскольку парень исчез в метро. Итак, кто-то интересуется Ксюшей? Как могла соседка ее заметить? Когда? Тогда ли, когда Ксюша приходила смотреть квартиру и сбежала, оставив там труп ее владельца? Или в тот день, когда они приходили вместе? Ксюша выносила мусор. Он, конечно, предварительно выглянул и окинул взглядом пустынную лестницу, но ведь в дверях есть глазки. Впрочем, сейчас это уже не так важно. Важно лишь то, что кто-то ее уже разыскивает. «Плохо это». Нужно будет с Алексеем переговорить. Весь вечер Реми продолжал успешно начатое накануне дело по тирянию головы. Он удивленно смотрел на миловидное Ксюшино лицо и пытался понять, что же его так приворожило. Можно, конечно, объяснить это тем, что Ксения весьма хороша собой, что она интересный собеседник, умна, образована, с милым легким юмором. Только на самом деле это не объясняло ничего. Суть была в чем-то другом. Но определение ускользало от Реми. Он привык видеть в женщинах довольно откровенное желание понравиться, произвести наивыгоднейшее впечатление, продемонстрировать свои женские достоинства, переиграть реальных и потенциальных соперниц при помощи набора явных и неявных колкостей и уловок. Короче, завоевать мужчину всеми средствами. Что, в общем-то, Реми всегда нравилось, или при ближайшем рассмотрении, что ему всегда льстило и на что он неизменно покупался. Однако в Ксении вовсе не было этого духа завоевания и соперничества, не ощущалось ни малейших усилий произвести впечатление. Напротив, в этой девушке было какое-то хрупкое, ненавязчивое обаяние, которое он сравнил бы с ароматом духов, легко коснувшимся лица, как дорогое нежное воспоминание. Слова, которыми он привык выражать свое отношение к понравившейся женщине, грубые мужские слова, употребляемые в мужской компании, эти слова не могли бы быть произнесены в отношении Ксюши даже мысленно. Он испытывал к ней неодолимую, оплавляющую его нежность. Хотелось сгрести ее в охапку, прижать к себе покрепче, закрыть глаза и вдыхать яблочный запах волос, свежих щек, тереться своей колючей скулой, быстро зараставшей щетиной, о нежную персиковую кожу. Он хотел пить тепло ее тела, которое шло из-под двух расстегнутых верхних пуговок платья, и думать, это принадлежит ему. Хотелось озарять свое утро теплым радостным взглядом этих глаз. Хотелось заканчивать день прикосновением к ее коже, волосам, губам, погружением в этот чистый источник счастья. Вот оно, слово. От Ксюши веяло счастьем, словно она носила в себе чистое, прозрачное озерко счастья. И оно безудержно манило в него войти, напиться, окунуться. Это было бы высшим мигом блаженства, и дальше его воображение не хотело идти, потому что можно было все только испортить всякими дальше. Реми даже усомнился на какое-то время в здравости своего ума. Ему даже подумалось, что он стареет, что его на девочек потянуло, что детская свежесть и невинность сводят его с ума. Раздираемый беспокойством, он особенно остро чувствовал трепетную власть ее обаяния и ненадежную хрупкость их едва начавшихся отношений, над которыми нависла смутная угроза, явившая себя в лице чернявого парня. Он не осмелился снова потревожить Алексея поздним вечером и решил повидаться с другом завтра. Но Кис сам нашел его, позвонив в гостиничный номер, куда Реми вернулся, проводив Ксению до дома. «Это твоя красотка с наивными глазами как сказала? Что мужику было лет 50? Так вот, представь себе. Я узнал, кому принадлежит квартира. И ее хозяину 33 года. А теперь скажи мне, может 33-летний мужик выглядеть на 50? То-то. Боюсь, что рассказала тебе девушка небылицу. Уж не знаю, зачем». «Я ее понимаю», — возразил Реми. «Она хотела от меня помощи, но не хотела меня посвящать в конкретные детали. Знаешь, когда я ей предложил помочь вынести тело и поехать на квартиру, она явно растерялась. Я отнес тогда эту растерянность за счет страха. А вот теперь думаю...» Она решила, что ни к чему посвящать постороннего человека в детали. Что она тогда обо мне знала? Ничего. Вот и не доверилась. И правильно, между прочим, сделала. Грамотно, я бы даже сказал. Оно, конечно, могло быть и так, а все же мне это не нравится. Не люблю, когда врут. Даже если понимаю, зачем. Это ерунда, Кис. В главном она сказала правду. «Почему ты так уверен?»